Глава 200. Укрытие Дутяня. Независимо от того, был ли этот культ первым на дьявольском пути, помогающий имперскому наставнику, или это был небесный дьявольский культ, использующий флаги мгновенного перемещения на армии Вечного Мира, они смогли потрясти сердца всех существ уровня владыки культа, убивая учеников всех сект и погружая их мысли в беспорядок. Несмотря на то, что это не так уж сильно сказалось на их чувствах, даже такой потери концентрации было достаточно, чтобы приговорить себя к смерти перед существом, подобным имперскому наставнику. Несмотря на то, что многие великие мастера были хорошими экспертами в области Божественного моста, не все они были непобедимо сильны. Это было похоже на то, о чем говорил имперский наставник. Он был тем, у кого не было слабости ни в одной сфере, независимо от того, насколько широкими были познания других. Они никогда не достигнут такого же величия, как он. Его умения и способности во много раз превосходили способности других, а при внезапной атаке с его стороны не было никого, кто мог бы кое-как отбиваться, не то что сойти с ним в бою на равных. Это было так же, как в городе Небесной Волны, когда король дьявола в Дутяне сражался против немого. Король дьявола в Дутяне был убит всего одной внезапной атакой. Цаньмо считал, что имперский наставник может воспользоваться моментом, когда сильные практики потеряют силу духа, чтобы избавиться от четырех из них. Что касается того, скольких он сможет ранить, зависит только от его способностей. Однако, как бы блестяще это сражение не демонстрировало великолепие сильнейших мира сего, мало кто мог предсказать ход сражения там. При наличии всего нескольких сотен человек, вероятно, только левые и правые хранители могли уловить каждое движение людей, присутствующих на поле боя. Даже если бы это были мастера из 360 чертогов, немногие из них могли бы увидеть каждое движение сражающихся людей. Цанему пристально посмотрел на поле боя, но так и не мог точно оценить ситуацию. Он видел только следы, оставленные быстро движущимися телами, а также свет, испускаемый божественными искусственными мечами. Время от времени свет исчезал, свидетельствуя о смерти сильного практика. Теперь осталось всего 8 фигур. Еще осталось 7 человек, не считая имперского наставника. 7 оставшихся должны обладать самыми могущими способностями, но кто эти оставшиеся? Пристально рассматривая поле боя, думал Цаньму. Он видел богоподобные лучи от движущихся тел, но не мог никого разглядеть. Если я не вижу обстановку на поле боя, не упускаю ли я огромную возможность? Может, мне стоит попытаться разбудить голубые глаза небес? Цаньму собрал свою жизненную ци и попытался построить узоры голубых глаз небес. В его глазах уже было 3 слоя зрачков. Первым слоем были его собственные зрачки, второй слой — зрачки, образованные глазами небес. Третий слой — зрачки, сформированные зелеными глазами небес. Если бы он мог сформировать голубые глаза небес, то они бы стали 4-м слоем и позволили ему увидеть еще больше вещей. Как только он направил свою жизненную ци в глаза, он почувствовал след чего-то еще, входящего в его глаза. Цанему был ошеломлен и вдруг почувствовал, как все на поле боя стало несравненно ясно. Он потряс головой и посмотрел на поле боя вновь. Оно все еще было несравнимо ясно. И он даже не сформировал узорчатых переплетений голубых глаз небес. «Я как будто вижу чужими глазами», — прошептал Цаньму, чувствуя, как леденящие кости холод пробирает его до самого позвоночника. Теперь он мог видеть каждое движение и действие, которое совершал имперский наставник, каждый слой божественных искусств и навыков меча, и даже их структуру. Каждое действие и событие отображалось в его глазах. Это было не то, что его глаза могли увидеть, а то, что могли видеть чьи-то глаза. Можно сказать, что кто-то позаимствовал его глаза, чтобы наблюдать за исходом сражения, но кто одолжил его глаза, чтобы наблюдать за битвой? Цаньму вдруг вспомнил, что когда он был вызван королем дьявола в Дутяне в город Небесной Волны, тот использовал свое сознание и магическую силу как проводник, чтобы войти в скульптуру дьявольского бога. Искры посыпались из места межбровей, вливаясь в скульптуру. А когда он выполнял технику 3 эликсиров тела тирана, то почувствовал, как что-то входит в его тело вместе с жизненной ци. Между тем, когда ученики секты Великой Горы прибыли и исполнили команду, изгоняющую дьявола, она не смогла изгнать короля дьявола в Дутяне, но когда заклятие учеников озарило с собой дьявольского бога, Цаньму почувствовал, что процесс призыва был прерван. Сознание и магическая сила, которые выходили из его тела, были отсечены от источника. Это означало, что в теле Цаньму все еще была часть магической силы короля дьявола в Дутяне. В таком случае, тот, кто остался в моем теле, одолжил мои глаза, чтобы наблюдать за битвой, «Есть никто иной, как король дьявола в Дутяне?» Ужаснулся Цзиньму. «Где именно это сознание короля дьявола в Дутяне в его теле? Почему он не почувствовал каких-либо изменений, когда все это время совершенствовался через технику трех эликсиров тела тирана? Что планировал чертов дьявол? Бабушка Сэ одержима владыкой дьявольского культа Ли Тяньсином, так что если в моем теле магическая сила короля дьявола в Дутяне, это будет иронично». Усмехнулся Цзиньму. Ему пойдет только на пользу разрешить королю дьявола в Дутяне позаимствовать его глаза, чтобы наблюдать за битвой, ведь это дало ему возможность наблюдать за ситуацией на поле боя, а также за божественными искусствами, которые развязали эксперты. Это может расширить его познание в геометрической прогрессии. То, что еще во мне, всего лишь часть магической силы короля дьявола в Дутяне. Как только найду его, я смогу избавиться от него. Сделаю вид, что ничего не знаю. Он, наконец, смог ясно увидеть битву. Мечи имперского наставника не обретали материальную форму, они были сформированы его жизненной ци, которая постоянно менялась, собиралась и рассеивалась по желанию. Пламенные огни бушевали вокруг его тела, как будто он был богом, и Цзиньму вспомнил, что видел такой налет на теле старейшины деревни. Когда имперский наставник исполнял навыки меча, то даже самые простые формы меча выглядели несравненно сложно и изумительно. В его навыках меча были не только основные формы меча, но и вычисления и преобразования, которые были еще более сложными. «Меч Дао секты Дао?» Ошеломленно смотрел Цзиньму. Он мог видеть тень меча Дао в навыках меча имперского наставника. Это была несравнимо сложная методика расчета. Если взять, например, символ инь-ян, то любой сможет нарисовать круг, но не каждый сможет вычислить долю круга, которую отрезала изогнутая линия. Это была первая форма секты Дао, двойного удара переменчивых инь-ян. Математический трактат высшей тайны имел первостепенное значение, чтобы достигнуть переменчивых инь-ян. Двойной удар переменчивых инь-ян высвободили свою величайшую силу, когда вычисляли бесконечные числа. Если кто-то хотел достичь еще более высокого уровня, они должны были рассчитать до дробных чисел Сюй Конга и Цин Цзина. У имперского наставника есть чрезвычайно глубокие достижения в математике. Если бы я знал, то посоветовался бы с ним по поводу трактата высшей тайны, когда мы направлялись на юг. Негодуя, думал Цзиньму. Люди, конфликтующие с имперским наставником, были этими тремя старейшинами. Бедным учителем, странником Ли и истинным лордом Тянем. Они имели право называть себя главными практиками старых поколений. Лучи, исходящие от их тел, заставляли их быть похожими на трех древних богов, и у каждого из них были их собственные уникальные навыки. У бедного учителя в руке была кисть с длинными волосами, похожая на овощ, однако она имела меньше преобразования, чем хвощ. Странник Ли был последователем пути меча и практиковался в навыках меча. Они были несравненно сложными, но все же уступали таковым у имперского наставника. Его навыки состояли из 14 основных форм меча, поэтому хоть они и были безупречны, но уже считались устаревшими. Несмотря на преклонный возраст, он все еще оставался на том же месте. Лорд Тянь в совершенстве владел ядовитыми насекомыми, превращая их во всевозможных странных драконов. Например, был небесный многоногий дракон, длина которого составляла 300 метров, небесный шелкопряд, который был превращен в дракона шелкопряда, зеленую змею, которая была превращена в зеленого дракона наводнения, и многие другие виды насекомых своеобразных форм. Несмотря на то, что эти ядовитые существа были очень сильны, они, один за другим падая с неба, умирали от навыков меча имперского наставника. Цзиньму, смотря на все происходящее, подумал. Истинный лорд Тянь больше не сможет продержаться. Помимо этой троицы, было еще четверо людей. Среди них был Ци Даю из секты нищих с уникальной техникой тайн бедной сотни. Его тело могло воплощаться в физическую форму и также исчезать по его желанию, делая его действия непредсказуемыми для всех. Техника тайн бедной сотни означала, что у него вообще ничего не было, и этим она была уникальна. Вторым человеком был духовный мастер Дао Цюань. Его способности были самыми слабыми на фоне остальных, так что было трудно сказать, смог ли он сам остаться в живых, или имперский наставник пощадил его, не видя в нем угрозы. Третий был достопочтенный Джикун из Монастыря Великой Силы. Мощь мудрой четырех разрушений бытия пустоты была невообразима, но даже старший монах, достигший Дао, был бессилен против меча истинного гения. Четвертый человек носил бронзовую маску, его атаки были самыми эффективными, а также самыми загадочными для Цзиньму. В основном он использовал божественное искусство, при взрыве которых появлялись изображения 9 драконов. Эти изображения выглядели как 9 настоящих драконов, несущихся вперед с огромной силой. В этих 9 драконах было невероятное количество трансформаций. Они содержали все виды атакующих и защитных божественных искусств, а также те, которые контролировали огонь и воду, и те, которые развивали инь-ян. Огневая мощь могла быть как яростной, так и властной, но она также была полна изменений. Независимо от того, было ли это нападение или защита, человек в бронзовой маске полностью контролировал их. Кроме того, он развивал их до тех пор, пока эти 9 драконов не приблизились к физической форме. Техника 9 монархических драконов принадлежала императорской семье Лин. Только те, у кого была родословная императора, могли практиковать ее. Обычным принцам и принцессам вообще не разрешалось к ней прикасаться. Было очевидно, что этот человек в бронзовой маске был членом королевской семьи. Кроме того, он должен быть одним из вышестоящих в ней. Даже при том, что его атака была несравненно могущественной, имперский наставник не убил его безжалостно. Трудно сказать, почему он поступил именно так. Возможно, его терзали сомнения. «Да кто же ты такой?» — потрясённо подумал Циньму. Прямо в этот момент он что-то почувствовал в своем сердце и отвел взгляд на запад, где увидел призрак летящей величественной горы. Несмотря на то, что это был всего лишь призрак, она была невероятно огромных размеров, она была создана аурой бесчисленных чудаковато выглядящих монахов. Гора Сумеру. Этот призрак горы имела множество горных вершин всех размеров, и каждая горная вершина была монахом, сидящим в позе лотоса. Были даже такие, кто стоял и держал нефритовую вазу, в то время как несколько других сидели и держали свое брюхо с большими улыбками. На золотой вершине на самом верху сиял огромный Будда, как будто он был сделан из чистого золота, а за его головой светили 10 000 лучей. Монастырь Великого Громового Удара, старый Будда Жулай. Сердце Циньму неистово билось, когда он видел одну из священных земель. Жулай лично сопроводил стражу, преподобных, бодхисаттвы и архатов монастыря Великого Громового Удара. Что он хочет сделать? Между тем имперский наставник внезапно напал на достопочтенного Джикуна и безжалостно убил его одним ударом. Сильные практики небесного дьявольского культа обратили свой взор на призрак горы Сумеру, которая летела над ними. «Лысые ослы!» — закричал левый хранитель. «Лысые ослы!» Раздавались голоса один за другим. Монах Юэн Цюю увидел, как все называют новичков лысыми ослами, и заставил себя назвать их лысыми ослами. В конце концов, теперь он был частью культа. Даже если он был монахом, призрак горы взмыл в небо над ними. «Злые создания дьявольского пути!» Посмотрев вниз, холодно крикнули разом стражи, преподобные, бодхисаттвы, архаты. «Связь между нашим небесным святым культом и монастырем Великого Громового Удара кажется немного напряженной. С недоумением пробормотал Циньму.